стояли у истоков той революции в языке, которую призван был увенчать Пушкин. Ему посчастливилось родиться как нельзя вовремя. Он захватил весну русской культуры. «То было ранней весной», — писал Луначарский, — «такой ранней, когда все еще покрыто туманом, когда в воздухе с необыкновенной силой кружились и роились болезнетворные микробы, весной ветренной, серой, грязноватой». Но те, кто пришел раньше Пушкина, не видели весеннего солнца, не слышали журчанья ручьев, не оттаяли их сердца, косны были их губы и бормотали в морозном воздухе неясные речи, а те, кто пришел после Пушкина, оказались в положении продолжателей, ибо самые-то главные слова Пушкин уже сказал. Рождение Пушкина как поэта совпало с духовным рождением нации, с утверждением русского народа как народа великого и самобытного, призванного гигантским историческим свершением на мировой арене. Для этого утверждения понадобилось такое потрясение, как Отечественная война 1812 года. К тому времени... За два с небольшим десятилетия старая Европа пережила перемены событий больше, чем за два столетия. В горниле битв, в крови сражений, во взлетах и падениях революционного порыва рождалась Европа новая, ковалась новая эпоха. Эпоха быстрого буржуазного развития, индустриальной цивилизации. Лавина социальных изменений, освежающей волной, прокатилась по континенту и дала могучие стимулы обновления духовной жизни. Во всех ее областях обнаружились умы недюжинные, поднялись настоящие исполины. Гёте и Гойя, Гегель и Гейне, Бетховен и Стендаль, Байрон и Вальтер Скотт, Сен-Симон и Гумбольдт. Россия, казалось, оставалась в стороне от той политической и духовной горячки, которой была охвачена остальная Европа. Но вот армии Наполеона вторглись в Россию, самонадеянно двинулись к Москве. И проснулось вдруг, и раскрылось все, что было в русском характере по-настоящему крупного, сильного, свободолюбивого, несгибаемого, истинно национального. Боль и горечь отступления, которому, казалось, не будет конца, вызвали бурный всплеск патриотического чувства. Огромная, неподвижная, словно окаменевшая в долгом летаргическом сне, империя содрогалась под ударами чужеземных войск. Душа народа восходила к самосознанию, чувству достоинства, гневу и действию, ожесточалась и мужала. Нам из далекого нашего XX века трудно себе представить всю новизну и необычность того чувства, которое простой солдат выразил во фразе «Вся Россия в поход пошла». Русский народ с невероятной силой, со всей щемящей остротой осознал себя единой нацией и нацией великой. Осознал, что слава и величие России не в славе и величии царской фамилии, как внушали ему попы Самвона, а в мужестве и самоотверженности солдат, офицеров, партизан, словом, народных масс. Это чувство уверенности в могучих силах народных, столь мощное и столь всеобъемлюще проявившееся, никогда уже не оставляло нашего самосознания, питая убежденность в замечательном будущем России. Воплощением этого самосознания и явился Пушкин. Без войны 1812 года, вернее, без победы над Наполеоном в этой войне, Пушкина, как великого национально-русского поэта, не было бы, как не было бы и декабристов. Вся бурливая и переменчивая полоса 1811-1817 годов, совершенно исключительная для России по насыщенности событиями и клокотанию умов, была периодом лицейской жизни первого пушкинского выпуска. Вся она прокатилась через юное сознание, воспламенила сердца лицеистов,